Морфе, 25 февраля 1994 года. Кабинет мэра. Гордон быстро просмотрел документы, которые принес Алан Браун. Тот сидел напротив и, смущенный отсутствием реакции Гордона, спросил: «Джозеф, успокойте меня. Вы же не замешаны в коррупционном скандале. Вы не требовали денег в обмен на контракты?» Гордон выдвинул ящик стола и, вытащив оттуда какие-то бумаги, протянул их Алану. «Алан, мы с вами два мелкотравчатых негодяя», — произнес он с сожалением в голосе. «Это что такое?» — спросил Алан, листая документы. «И почему на этой выписке значится мое имя?» «Потому что счет мы открывали вместе 2 года назад, помните?» «Мы открывали счет для мэрии, Джозеф. Вы говорили, что это облегчит ведение отчетности, особенно в части отчетов об издержках. Но здесь я вижу личный счет, никак не связанный с мэрией». «Надо было читать внимательно, прежде чем подписывать». «Ну, Джозеф, я вам доверял. Вы меня подставили? О, боже, я даже вам паспорт свой давал, чтобы заверить подпись в банке». «Да, и я вам благодарен за сотрудничество. Это означает, что если упаду я, упадете и вы, Алан. Эти деньги принадлежат нам обоим. Не пытайтесь изображать из себя правосудие. Не пытайтесь сообщить в полицию и не суйте свой нос в этот счет. Все делалось от имени нас обоих. Так что если вы не намерены делить со мной камеру в федеральной тюрьме по обвинению в коррупции, вам лучше забыть про эту историю». «Но рано или поздно все раскроется, Джозеф. Хотя бы потому, что все городские предприниматели знают, что вы берете взятки». «Кончайте стенать, как чайка, Браун. Все фирмачи замазаны точно так же, как вы. Они ничего не скажут, потому что тоже виновны. Можете быть спокойны. И потом, это продолжается не первый день, и все довольны. Фирмы обеспечены работой. Они не будут ставить на кон свое благополучие только ради того, чтобы поиграть в рыцари без страха и упрека». «Джозеф, вы не понимаете. Кто-то в курсе ваших махинаций готов заговорить. Я получил анонимный звонок. Благодаря ему я все и обнаружил». В глазах Гордона первый раз мелькнула паника. «Что? Кто?» «Не знаю, Джозеф. Я же сказал, звонок был анонимный». В комнате для допросов Алан молча смотрел на Анну. «Я был замазан с ног до головы, Анна», — произнес он. «Я знал, что не смогу доказать свою непричастность к общей коррупции. Счет был открыт на мое имя. Гордон был сущий дьявол, он все предусмотрел. Иногда он казался вялым, рохлей, но на самом деле всегда знал, что делает. Я был в его власти». «И что произошло потом?» «Из-за этой истории с анонимным звонком Гордон начал нервничать. Он был уверен, что все будут держать язык за зубами, и не предвидел такого поворота. Из этого я сделал вывод, что все прогнило еще сильнее, чем я предполагал, и он рискует очень многим. Следующие месяцы были очень трудными. Наши отношения стали токсичными, но приходилось сохранять лицо. Не тот человек был Гордон, чтобы сидеть сложа руки, и я подозревал, что он ищет выход из положения. И действительно, однажды вечером в апреле он назначил мне встречу на парковке у причала. Сказал, что скоро уедет из города». «Куда, Джозеф?» — спросил я. «Неважно. Но когда?» «Как только разберусь с этим бардаком». Прошло еще 2 месяца, мне они показались вечностью. В конце июня 1994 года он снова вызвал меня на парковку и сказал, что уедет в конце лета. «После фестиваля я объявлю, что не буду выдвигаться на выборах в сентябре и сразу же уйду в отставку». «А почему бы вам не уехать раньше? Зачем ждать еще 2 месяца?» «С марта я постепенно снимаю деньги со счета. Перевожу понемногу, чтобы не вызывать подозрений. В таком ритме к концу лета счет будет пуст. Идеальный тайминг. Тогда мы с вами закроем счет. Его больше не будет, и никто никогда вас не побеспокоит. Город станет вашим. Вы же всегда этого хотели, разве нет?» «А до тех пор? Ведь это дело может вскрыться и утопить нас в любой момент. Даже если вы закроете счет, все равно где-то следы транзакции сохранятся. Нельзя все взять и стереть, как губкой, Джозеф. Не надо истерик, Аллан. Я обо всем позаботился, как всегда. Гордон сказал, я обо всем позаботился? Переспросила Анна. Да, это его подлинные слова. Никогда не забуду, с каким лицом он их произнес. Ледяным, жутким. Надо же, я столько времени провел рядом с ним и так и не понял, что Джозеф Гордон не из тех, кто позволит встать у него на пути. Анна, записывая, кивнула. Потом подняла глаза на Брауна и спросила. «Но если Гордон собирался уезжать после фестиваля, почему он изменил свои планы и решил сбежать в вечер открытия?» Аллан поморщился. «Это вам Шарлотта сказал, да? Кроме нее некому. Об этом знала только она. Чем меньше времени оставалось до фестиваля, тем труднее мне было выносить, что Гордон, никак не участвовавший ни в его создании, ни в организации, присваивает себе все заслуги. Все, что он совершил, это опять набил себе карманы, раздавая разрешение на установку передвижных киосков на Мейн-стрит. Меня это достало. Он настолько потерял стыд, что заказал брошюрку во славу себя. Все его поздравляли, да что ж за наглость такая? Накануне фестиваля я пошел к нему в кабинет и потребовал, чтобы к завтрашнему утру его здесь не было. Я не хотел, чтобы он пожинал все лавры от этого мероприятия, произносил речь на открытии. Он рассчитывал уехать из Орфея спокойно, осыпанный почестями, оставив по себе нетленную память, как о крупном политике. Но ведь все сделал я. Для меня это было неприемлемо. Я хотел, чтобы Гордон сбежал, как побитая собака, чтобы он жалким образом дезертировал. Ну, в общем, я потребовал, чтобы в ночь на 29 июля он исчез. Но он отказался. Утром 30 июля 1994 года я обнаружил, что он специально, чтобы меня позлить, расхаживает по Мейн-стрит и делает вид, будто проверяет, все ли в порядке. Я сказал, что немедленно поеду к нему и все расскажу его жене. Вскочил в машину и понесся на Пенфилд-Крессент. В ту самую минуту, когда его жена Лесли, приветливо улыбаясь, открывала мне дверь, я услышал, что вслед за мной на полной скорости примчался Гордон. Лесли была уже в курсе. Сидя у них на кухне, я сказал, «Если вы до вечера не уедете из Орфея, я всем расскажу, прямо со сцены Большого театра, что Джозеф Гордон — коррупционер. Все вывалю, ничего не утаю. За себя я не боюсь. Сегодня ваш последний шанс скрыться». Джозеф и Лесли поняли, что я не блефую. Я действительно готов был сорваться. Они обещали, что самое позднее вечером исчезнут из города. Выйдя от них, я отправился в Большой театр. Время шло к обеду. Я встретил Шарлотту, которая вбила себе в голову, что должна забрать у Гордона один документ. Эту долбанную пьесу, которую написал Харви. Она так упрямилась, что мне пришлось ей рассказать, что в ближайшие часы Гордон скроется из города. «Значит, только вы с Шарлоттой знали, что Гордон и в тот же день уедут?» — спросила Анна. «Да, только мы двое. В этом я уверен. Зная Гордона, вряд ли можно предположить, что он кому-то что-то сказал. Он терпеть не мог неожиданностей, привык все держать под контролем. Потому-то я никак не могу понять, кто мог убить его прямо дома. Кто мог знать, что он там? Официально ему положено было в это время быть в Большом театре вместе со мной, пожимать гостям руки. В программе так и было написано: 19:00-19:30. Официальный прием в фойе Большого театра с участием мэра Джозефа Гордона. «А что стало с банковским счетом?» — спросила Анна. «Так и остался открытым. В налоговую о нем не заявляли, и его словно бы не существовало. Я к нему не притрагивался. Мне казалось, что это лучший способ похоронить всю эту историю. Там наверняка еще оставалось немало денег». «А пресловутый анонимный звонок? Вы, в конце концов, выяснили, кто звонил?» «Нет, Анна, так и не выяснил». В тот вечер Анна пригласила нас с Дереком к себе домой на ужин. Мы оросили трапезу несколькими бутылками отличного бордо, и когда после кофе попивали ликер в гостиной, Анна предложила. «Если хотите, можете переночевать здесь. В гостевой комнате довольно удобная кровать. Новая зубная щетка каждому из вас найдется, а футболку себе подберете какую угодно. У меня от бывшего мужа осталась целая куча, я их зачем-то храню». «Прекрасная мысль», — решил Дерек. «Расскажем друг другу про нашу жизнь. Анна про своего бывшего, я про свои административные кошмары, а Джесси про свой проект ресторана». «Ты собираешься открывать ресторан, Джесси?» — спросила Анна. «Не слушай его, Анна. Он, бедняжка, просто перепил». Дерек заметил на журнальном столике текст «Черной ночи», и Анна взяла ее домой почитать. «Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?» — спросил он, беря в руки пьесу. Все сразу посерьезнели. «Не понимаю, почему эта пьеса представляла для Гордона такую ценность?» — сказала Анна. «Настолько, чтобы хранить ее в банковском сейфе», — подхватил Дерек. «Вместе с банковскими документами, обличающими Брауна», — добавил я. «Может, он хранил эту пьесу как гарантию защиты от кого-то?» «Думаешь, от Кирка Харви?» — спросила Анна. «Не знаю», — ответил я. «В любом случае, сам по себе текст пьесы особого интереса не представляет. И Браун утверждает, что Гордон при нем никогда ее не упоминал». «Можно ли верить Алану Брауну?» — усомнился Дерек. «Учитывая, сколько всего он от нас скрыл». «Ему вроде незачем врать», — заметил я. «К тому же мы с самого начала знали, что в момент убийства он находился в фойе Большого театра, приветствовал десятки гостей». Мы с Дереком оба прочли пьесу Харви, но, видимо, слишком устали и так и не поняли, что такого в ней нашла Анна. «А может, это как-то связано с подчеркнутыми словами?» — предположила она. «Подчеркнутыми словами?» — удивился я. «Ты о чем?» «В тексте десяток слов, подчеркнутый карандашом». «А я думал, это пометки Харви», — сказал Дерек. «Может, он какие-то поправки хотел внести?» «Нет, по-моему, тут что-то другое», — ответила Анна. Мы сгрудились у стола. Дерек взял текст, а Анна записывала слова, которые он произносил. У нас получилась какая-то тарабарщина. «Дороги», «желаю», «еще», «ревет», «его», «мелочи», «авеню», «йогурта», «яблочный», «фыркнула», «он», «летнего», «давай». «И что это может значить?» — в недоумении спросил я. «Может, код какой-то?» — предположил Дерек. Анна склонилась над листком. Ей явно пришла в голову какая-то мысль, и она переписала фразу так, каждое слово с заглавной буквы. «Дороги, желаю, еще, ревет, его, мелочи, авеню, йогурта, яблочный, фыркнула он, летнего, давай». Из первых букв сложилось имя Джеремайя Фолд.